Действие третье. Примерно в то же время, когда бывший муж Севастьяновой конфисковывал у актрисы видеомагнитофон, Зульфия демонстрировала Денису новинку. Стол в комнате преобразился. Теперь к нему во всю длину была прикручена прихотливо устроенная рейка с металлическими направляющими и многочисленными крючками. Вязальная машина почему-то напомнила Теляеву средневековое орудие пыток. «Это теперь твое рабочее место?» — спросил он. «Наша», — мягко уточнила Зульфия. «Время от времени тебя буду просить 2-3 ряда прогнать. Так, конечно, сама все постараюсь сделать». «Естественно, помогу, о чем речь?» Денис нежно поцеловал девушку в уголок губ, та прижалась к нему всем телом. «Это с чего от тебя женскими духами так тянет?» — с изумлением спросила Зульфия. Она чуть отпрянула, затем, наклонившись, потянула носиком шею молодого человека. «Не Шанель, конечно, но и не Красная Москва, но это в любом случае типичный дамский парфюм. Жду объяснений, Ромео, желательно внятных». «Примерял сегодня костюм с женского плеча», — ответил Денис. «Зачем? Новая роль будет. Нас тут немного перетасовали по причине форс-мажора». Теляев рассказал о несчастном случае, случившемся с Машей Глущенко, и о том, как в театре рискнули спасти спектакль, на постановке которого решительно настаивал главный режиссер. Правда, Денис не стал задерживаться на некоторых подробностях, связанных с участием Севастьяновой в процессе спасения премьеры. Да, хотя бы премьеры. Пронина отдавала себе отчет в том, что участие мужчины-травести в пьесе будет изрядной авантюрой, и потому речь сейчас шла только о 4 постановках в течение первого месяца. «Значит, это духи вашей Маши? Я правильно поняла?» «Совершенно верно. И она действительно сейчас лежит в больнице». «Что ж, версия принимается», — церемонно произнесла Зульфия и сделала царственный жест рукой. «Твое место на сцене», — засмеялся Денис. «Быть тебе как минимум Клеопатрой». Зульфия усмехнулась. Прошло какое-то время в рутинном, практически семейном общении, и Теляев вдруг вспомнил о просьбе Помрежа. Он заглянул в ящик, где лежали видеокассеты, но не нашел ни одной. Тихо ругнулся, покопался в других отделах стола. Покрутил в руках явно недавно появившуюся жестянку с надписью «Блондаран», немного удивился, но спросил совсем об ином. «Солнце мое!» – позвал он девушку. «Скажи мне, где наши кассеты?» «Забыла тебе сообщить», – произнесла Зульфия. «Пришлось их продать». «Продать?» – поразился Денис. «Зачем?» «Немного не хватило на аренду аппарата». «Да ладно, немного. Каждая кассета 1020, наверное, стоит». «Это если новая, в магазине. А наши уже вскрытые, записями были». «Ты с ума сошла?» – выдохнул Денис. «Почему меня не спросила?» «Во-первых, видока у нас все равно нет и в ближайшее время не предвидится. Он стоит как половина автомобиля, сам знаешь. Во-вторых, я не думаю, что «Звездные войны» или «Эммануэль» в Каннах такая уж большая ценность». «Там кроме фильмов были записи моих спектаклей», — сказал Денис. «Очень важная кассета, практически единственная в моем портфолио». «Ой, а я даже не подумала. Посмотрела наклейку, там было написано «Колье королевы Анны», вот и решила, что это кино». «Не интересуешься ты моими делами», — сердито произнес Теляев. «Паршиво получилось. Даже не знаю, осталось ли у кого копия». «Но тебя ведь на работу уже приняли. Разве не так?» «Приняли, да. Но ты посмотри, что кругом творится. У людей нет денег. В театры с каждым месяцем ходит все меньше зрителей. Даже в Москве и Питере культурные заведения то и дело закрываются. Не хочу каркать, но сейчас ситуация меняется чуть не каждый день. И далеко не в лучшую сторону. А ты своими руками отдала мои наработки. О, женщина! Провалиться мне!» Расстройство Дениса было настолько явным, что Зульфия почувствовала жжение в глазах. И то правда, но разве нельзя было задать вопрос, прежде чем продавать эти чертовы кассеты? «Прости меня, малыш». Девушка подошла к молодому человеку сзади, нежно обняла за талию и принялась целовать мочку уха. «Твоя маленькая глупая девочка опять навредила». Как ни был рассержен и разозлен Денис, долго он злиться на любимую просто не мог. Махнул мысленно рукой и подумал, что сегодня же сядет за письмо Василию Ласкевичу. Он, кажется, перебрался в Ташкент, чтобы уговорить выслать кассету почтой. Может быть, есть возможность сделать еще одну запись. Придется лгать, что ленту заживал магнитофон, и это не слишком приятно. Ну, а другого выхода нет. Скажешь правду, ответит сам виноват. Бывший главреж русского национального, дядька своеобразный. Юноша повернулся и поймал ртом мягкие, алые губы девушки. Аэропорт Нижнеманска за последние несколько лет испытал череду спадов и подъемов. В 91-м его чуть было не закрыли за ненадобностью, но уже года через полтора ситуация резко изменилась. Несмотря на головокружительный взлет тарифов, количество мелких авиакомпаний росло как на дрожжах, а на табло прилетов появились города, до перестройки здесь почти невозможные, от Петропавловска-Камчатска до Нарьян-Мара. А теперь с открытием таможенного и пограничного пунктов пропуска возобновились связи с многими городами Казахстана и других южных государств, более далеких от Сибири – Пакистан, Турция, куда, впрочем, недавно тоже открыли чартерные рейсы для многочисленной армии челноков, активно снабжающих российские вещевые рынки одеждой, обувью и электроникой. Сквозь толпу новых мешочников, увешанных клетчатыми полипропиленовыми сумками, получившими в обиходе прозвище «мечта оккупанта», продирались два молодых брюнета, не слишком обремененные багажом. Один из них был высокий, широкоплечий, с тонкими усиками, другой – приземистый, коренастый, с небольшой бородкой, торчащий вперед. Парни только что сошли с самолета, благополучно миновали паспортный и таможенный контроль, а теперь озирались в поиске транспорта, который мог бы отвезти их в город, ибо аэропорт находился на приличном расстоянии от краевого центра. «Надо такси брать», – утвердительно произнес бородатый. «Сейчас таксисты везде жулики и бандиты», – заявил усатый. «Ничего, мы договоримся так, что все будет как надо». Кто-то из водителей, видимо, услышал переговоры парней. Пусть они и общались между собой на незнакомом ему языке, но слово «такси» во всем мире, наверное, звучит одинаково. «Поехали, ребят!» Во все зубы улыбнулся стриженный под площадку тип в спортивном костюме и высоких кроссовках. «Долетим быстрее всех, и недорого!» «Сколько?» – спросил усатый. 300. «О, поехали!» – заговорил бородач. «Подожди!» – осадил его приятель. 300 – это чего?» «В смысле чего?» Водитель сделал вид, что не понял вопрос. «Рублей или долларов?» «Ну, рублей, конечно!» ответил таксист спокойно, хотя и сквозь зубы. «Вот видишь, поехали!» Опять начал толкать своего друга коренастый. Длинный несколько секунд думал. «А чего так дешево?» «Ну так если я начну деньги ломить, кто ж тогда поедет? Садитесь скорее!» 300 рублей – это с человека или за машину?» «Ну что за вопрос-то? Вы едете или нет?» «Ты! Я спрашиваю тебя!» «Цена за одного человека или за двоих?» «За двоих», – прорычал водитель. «За машину!» «Короче, поехали!» В очередной раз заговорил бородач и уже начал открывать заднюю дверь темно-зеленого БМВ. «Стой! 300 рублей – это за всю дорогу или за 1 километр? Чего молчишь?» Водитель вдруг начал прятать глаза и быстро тараторить какую-то скороговорку, смысл которой прибывшие даже и не поняли толком. «А езжай сам, да?» – сказал высокий молодой человек, взял за руку своего приятеля и потащил прочь от здания воздушной гавани. В сотни метров от аэровокзальной площади кучковались машины попроще – старые «Жигули», побитые «Москвичи» и ржавые «Волги». Здесь цена была объявлена сразу и четко – косарь деревянных за машину до города, и двое уселись в широкую потрепанную баржу Горьковского автозавода. «Тут с умом надо все делать и сперва спрашивать», – поучал усатый, перейдя на родной язык, чтобы не понял водитель. «Нельзя сразу кидаться к первому встречному. Обманут обязательно. Отец не просто так мне пословицу перед отъездом напомнил. Не опирайся на воду, не доверяй русскому». «Ты прав, брат», – согласно проговорил бородач. Приятель покосился на него, но решил пока не повторять уже несколько раз произнесенную им фразу: «Я тебе пока еще не брат». Высокого молодого человека звали Махмуд Ерматов, его потенциального родственника Эсон Рахматулоев. Они прибыли в Нижнекамск с конкретной целью – отыскать сбежавшую из семьи строптивую Зульфию, сестру высокого парня, и вернуть ее в семью. По сути, именно отец Зульфии и Махмуда инспирировал эту миссию. Спонсором же выступал родитель Эсона, важный столичный чиновник, по ряду причин изъявивший желание женить сына на дочери своего старого товарища. Сын, к слову, папину идею оценил благосклонно, ибо Зульфию он несколько раз видел, и девушка произвела на него хорошее впечатление. Нельзя сказать, что он сходил с ума от желания на ней жениться, и не будь на то воля отца, предпочел бы еще несколько лет оставаться холостяком. Но девушка была приятной внешности, хотя, по слухам, с довольно тяжелым характером. Да еще, видано ли дело, оказалась неуважительной к своим близким. Молодые люди получили благословение, подкрепленное приличной суммой денег, а также условия без беглянки не возвращаться. Сроки были весьма сжаты, ибо родителям Зульфии пришлось выдумать, что дочери не здоровится, но скоро она непременно поправится. Ложь, конечно, Аллаху не угодна, а долго лгать еще и весьма трудно, но про такой позор, как бегство девушки из семьи, в хороших домах принято умалчивать. «Мне действительно очень нравится твоя сестра», — говорил Эсон товарищу. «Я тебе Аллахом клянусь. За мной она как за каменной стеной будет. Никому в обиду не дам. Слова плохого сказать не позволю». Справедливости ради, Эсон не кривил душой. Он искренне готов был обеспечить девушку заботой и оградить ее от проблем и невзгод, которые могут подстерегать молодую женщину в большом и опасном мире. Разумеется, для этого ее придется поместить в уютный дом за высокий дувал, утыканный поверху гвоздями и усыпанный битым стеклом. Надежная защита от бед и проблем. И, конечно же, от соблазнов. Эсон и Махмуд не без оснований тревожились, что своенравная бесстыжая Зульфия уже вкусила свободы, оказавшись в стране, где понятие о благочестии поистине как у пещерных людей. Они, правда, практически это не обсуждали. Махмуд, если уж на чистоту, не слишком был рад сговору отцов, которые уже полагали свадьбу Зульфии и Эсона дело решенным. Да и самого Эсона он считал, мягко говоря, поверхностным и туповатым. Но с отцами спорить не полагается. А Эсону, конечно, лучше лишнего не говорить. Рахматулоеву, в свою очередь, тоже не все нравилось в потенциальном Шурине, начиная с увлечения западными рок-группами и заканчивая более чем прохладным отношением к исламу. Возможно, он и был немного туповат, но порой тоже понимал, что молчание – золото, и не навязывал Махмуду своего мнения. Так что в отеле, где молодые люди сняли простой номер на двоих, установились вполне мирные и деловые отношения. Когда Эсон снимал с кровати покрывало и складывал его ковриком, чтобы отбивать поклоны в сторону юго-запада, то не предлагал Махмуду разделить общение с Аллахом. Махмуд же, в свою очередь, никак не комментировал поведение приятеля. Как и где искать беглянку, парни плохо себе представляли. Махмуд помнил про увлечение сестры каким-то актером из разгромленного русского театра, а слово «Нижнекамск» пару раз было им подслушано, когда Зульфия с кем-то излишне громко разговаривала по телефону. Вероятно, с тем самым актером. Но кто этот парень и как он выглядит, Махмуд себе не представлял. «Наверное, нам придется походить вокруг здешних театров», высказал Эсон вполне здравую мысль. «Попытаться с кем-нибудь познакомиться. А возможно, что Зульфия и сама в театр на работу устроилась. Билетером, например. Театров тут не так много. Это не Москва. За пару недель управимся». «Иншалла», ответил Махмуд, явно не вкладывая в свою фразу тот сакральный смысл, какой в ней, несомненно, имеется. Эсон покосился на товарища, но ничего не сказал. Маша лежала на больничной койке и скучала, лениво перелистывая прошлогодний номер «Космо», оставленный кем-то, кто валялся до нее на кровати. Из-за нелепо торчащей вверх правой ноги на вытяжке ныла спина. Левая же нога постоянно затекала. Пошевелиться было почти нереально. Только и возможности оставалось, что дотянуться до тумбочки и взять бутылку с теплой минералкой. Пить хотелось постоянно, но Маша старалась себя ограничивать, чтобы лишний раз не беспокоить медсестер и не напрягаться самой, ибо последствия выпитой жидкости очень быстро давали о себе знать. Кроме того, легкая жажда хоть немного, но смягчала желание курить. Маша дико завидовала соседям по отделению, кто уже мог прыгать на костылях, и добираться до пожарной лестницы, где пациенты имели возможность дымить сигаретами, невзирая на вялое одергивание со стороны врачей и сестер. Ладно, хоть обещали завтра-послезавтра вытяжку снять и перевести в общую палату. Дадут костыли, можно будет, наверное, доковылять до курилки. Но хоть бы кто сигарет принес. Маму просить бесполезно. Серега в очередной раз бросил курить, как назло, а приобрести забыл. У пациентов стрелять, так ведь не выпросишь. Слышно, как все говорят последнее. Ну да, из магазина сейчас сигареты как вымело, а в киоск, который в холле, завозить еще раньше запретили. Больница же, чертог здорового образа жизни. Пес бы ее подрал. В приоткрытую дверь заглянула медсестра средних лет, некрасивая и постоянно с кислым выражением на дутловатом лице. Правда, сердце у нее было доброе, и по мере общения с ней все соглашались, что внешность зачастую бывает обманчива. «Глущенко, к вам посетитель», — сообщила она. «Может, Серега? Или кто-нибудь из подружек надумал заглянуть?» Но это оказался не бойфренд и не приятельница. С удивлением Маша приподняла брови, в палату вошел Денис Теляев. Она предполагала, что кто-нибудь из труппы обязательно придет проведать, но не думала, что вторым окажется Денис, который и в театр-то принят совсем недавно. В день травмы Марию навестила Роза, но она такая, прибежала бы первой к кому угодно, лишний плюс к карме заработать. Подскочила, чмокнула в щеку и убежала, толком не поговорив ни о чем. Но тут понятно, они, в общем-то, и не подруги даже. А мальчик к ней вполне расположен. Пусть не чрезмерно, не говоря уж о том, чтобы думать насчет переспать. Хотя мог бы намекнуть. Разница в возрасте 7 лет великовата, конечно, но не критична. Ясно, что глазами юноша уже раздел ее не однажды. Но это ведь в порядке вещей. Да он еще и с цветами явился. «Привет!» Бодро с улыбкой произнес юноша, сделав изящный жест рукой и приосанившись. Точно играл офицера или мушкетера. Ну, красавчик. А ведь если вспомнить классику, Д'Артаньян был моложе Констанции тоже на 7 лет. «Здравствуй!» Маша отложила журнал и вернула улыбку Теляеву. «Какими судьбами?» «Что значит «какими»?» – спросил Денис и, поглядев на подоконник, широкими шагами подошел к нему. Снял стоящую там широкоголовую молочную бутылку и наполнил водой из крана умывальника. «Вот, выбрал свободное время, дай, думаю, зайду. А то лежишь тут, скучаешь». «Вот, отлично». С этими словами Денис запихнул небольшой букет хризантем в горлышко бутылки, после чего аккуратно поставил на тумбочку у койки. «Ну ты даешь. Спасибо, мне приятно». «Я очень рад. Ты только не скучай сильно. Все за тебя переживают. Света, Роза, Константин». «Даже он? Да ладно». «Серьезно. В общем, мы все за тебя пальцы скрещиваем. Надеемся, что ты скоро вернешься и будешь играть. Удачи тебе. Я, пожалуй, пойду. Поправляйся быстрее». «Подожди. Как в театре дела?» «Работаем», – пожал плечами Денис. «Вот все хорошо», – с легкой досадой произнесла Маша. «Но из вас, мужиков, слова клещами тянуть надо». «Так видишь? Я особо в сплетни не влезаю, да мне и мало чего рассказывают». «Да я даже не про сплетни сейчас», — Глущенко чуть слукавила. «Вторая нить, наверное, псу под хвост. Атаманов узнает ведь ужас, что будет». «Не под хвост», — сказал Денис. «Думаю, вытащим все-таки премьеру». «Подожди, Роза приходила позавчера, толком ничего не сказала даже. Какая премьера? Вы нашли актрису на роль Тони? Ну что молчишь?» Денис немного подумал и проговорил. «Ты будешь сильно смеяться, но роль Тони дали мне». «Тебе?» Сказать, что Маша была удивлена, это значило не сказать ничего. «Как это? Пронина бы на такое не пошла по своей воле». «Но именно она после прогона заявила, что будет репетировать и ставить». «С ума сойти! Слушай, но ведь ты же не такой, как Соболев. Я правильно понимаю? Говорят, у тебя девушка есть, из твоего родного города приехала». «Верно. Все действительно так». «С ума сойти», — повторила Маша, глядя на Дениса с каким-то новым выражением. «Ну да. Если хорошенько принарядить, можно людей в заблуждение ввести. А говорить кто за тебя будет?» «Говорить я буду сам за себя», — сказал Денис голосом Тони, уже вполне прилично отработанным. «Неплохо, ты знаешь. Очень даже. У тебя шикарный диапазон, но если уж Пронина решила пойти на такой риск, значит, ты хорошо справляешься». «Возможно». Тебе-то самому это нравится? Видишь ли, у нас мастер курса внушала всем, что половая принадлежность персонажа – дело второстепенное. Приводила в пример кабуки. Опять же, мусульманские театры. У них могут быть разные школы, но почти во всех актрисы женщины отсутствуют как класс. Но у нас же не мусульманский театр и не японский. Впрочем, ладно, не мне решать. Ох, посмотрела бы я на премьеру и на то, как ты мою роль на себя надел. Премьеру у нас снимут на видео, ты же знаешь. Возможно, даже с двух или трех точек. Пронина уже определила места и заказала аренду широкопленочных бета-камов для профессиональной съемки. Так что, может, поговорим после премьеры, да привезем тебе кассету показать? Ведь это идея. Ну, здорово. Маша не была на 100% уверена, что эта идея получит развитие дальше слов и обещаний. Ну и ладно. Интереснейшая мистификация планируется. Ничего не скажешь. Да, чуть не забыл. Заговорил Теляев озабоченно. Информацией нам строго запретили делиться с друзьями и родственниками. Я тебе только потому рассказал, что ты в спектакле участвуешь и вообще в труппе уже давно, намного дольше, чем я. Так что вполне естественно, если ты будешь в курсе. Вот такие дела. Побегу, пожалуй, хорошо? Денис вдруг вспомнил, что сам уже успел проболтаться с Зульфией о репетициях и о том, кого именно он будет играть на ближайшей премьере. Но Зульфии ведь можно. Она же никому не расскажет. Во-первых, девушка практически ни с кем не знакома в Нижнекамске. Во-вторых, он, Денис, уже строго предупредил, чтобы держала рот на замке. «Подожди минутку», — вспомнила Маша. «Ты же куришь вроде?» «Да, как тебе сказать? Пытаюсь бросить. Вчера весь день не курил, сегодня тоже». «Ой, я так надеялась выпросить у тебя немного. Скоро дадут возможность передвигаться, первым делом курить побегу». «Ни слова о сигаретах. И так уши пухнут». «Как я тебя понимаю? Ну ладно, отстала». «Тогда все. Давай, счастливо». «Пока». «Нет, стой!» «Да, Маш». «Сядь сюда», — строго сказала актриса, показывая накрашенный белой краской стул. Денис сел, немного поколебавшись. «А теперь говори правду». «Какую?» «Зачем приходил?» «Ну вот, здравствуйте, товарищи. Почему бы мне не прийти к тебе?» «А если честно?» «Если уж совсем честно, то я чувствую себя странно и чуть неловко. Словно бы воспользовался обстоятельствами и отобрал у тебя роль, которую, как я понял, ты очень полюбила». «Я не могу на тебя за это обижаться, сам понимаешь. Но я вижу, что это не все». «Ах так? А если я скажу, что ты мне нравишься, и я тебя нахожу очень симпатичной? Денис, мы с тобой просто коллеги по сцене, не так ли? По крайней мере, для всех остальных уж точно. Даже если...» «Конечно». «Слушай, я, кажется, догадываюсь, что ты имеешь в виду, но это ты зря». Глущенко взглянула Денису в лицо. Юноша, несмотря на его слова, явно был не настроен на флирт. Во всяком случае, сейчас. Черт возьми, да он даже слегка раздражен. Обидно. Хотя, конечно, выглядит она на этой койке ужасно. Что толку расстраиваться? Или, может быть, он не настолько уж податлив, как большинство молодых мужичков? «Вижу, что ты спешишь», — произнесла Маша вслух. «Ладно, понимаю. Но ты все равно задержись минуток на 5-7. Сейчас я тебе кое-что расскажу». «Хорошо», — вздохнул Теляев и добавил суховато. «Слушаю тебя внимательно». «Ну а сначала пообещай мне принести как-нибудь две пачки сигарет, самых простых, но с фильтром. Магну или Бонд, в обмен на информацию». «Считай, что они уже у тебя. А что ты мне хочешь рассказать?» «Кое-какую нужную информацию». «Я подумала. В общем, мне не хочется, чтобы тебя съели, пусть даже случайно». «В театре? В нашей труппе?» «Да, в театре. В труппе. Ты у нас действительно совсем недавно, и про некоторые подводные камни тебе ничего не известно. Будет лучше, если ты узнаешь про них здесь и сейчас, чем потом, когда стукнешься о какой-нибудь. Я не скажу, что мы все такие уж прям крокодилы, но зубы есть у всех нас, и тебе тоже надо их иметь». Начались напряженные дни. Чем отчетливее выглядел призрак премьеры, тем больше времени приходилось уделять репетициям. При этом Денис, так же как и Роза, Константин и Арсен, постоянно был задействован в детских утренниках по выходным. Администратор Владислав Москвин искренне переживая за театр, нажимал на все рычаги, чтобы актеры и технический персонал получали зарплаты с задержкой хотя бы на неделю. Реквизиты, костюмы заказывать было не на что. Актерам часто приходилось выступать в собственной одежде, и в ответ на их роптание дедов вспоминал вычитанные им истории про польский кинематограф, который уже в 40-е годы начинал снимать кино, имея при этом средства только на пленку и проявитель. А питались актеры рыбой, которую были вынуждены собственноручно ловить в Висле. Кто-то предложил Дедову отправиться на рыбалку, на что Константин тут же привел пример рассыпающейся Югославии и полное отсутствие финансирования тамошних театров, которые, тем не менее, дают спектакли. Теляев хотел было рассказать о крахе театра как целого сегмента культуры у него на родине, но быстро вспомнил совет Маши Глущенко не поддерживать Дедова публично, лучше, наоборот, выразить сомнение в словах Константина. Обладающий странным и тяжелым характером артист выбирал союзников исключительно по своей инициативе. И вместо того, чтобы произносить то, что пришло ему на ум в начале, Денис проворчал достаточно громко. «Где мы, а где Югославия?» Пусть господин Дедов думает, что хочет. Дома приходилось постоянно плясать возле вязальной машины, потому что Зульфия где-то приобрела еще одну швейную, решив попробовать шить на заказ. Денис допоздна бегал по дворам и расклеивал на столбах и подъездах объявления, которые писала Зульфия по утрам, маркером от руки. Дело вроде бы двигалось. Но из первой приличной оплаты заказов Зульфия отсчитала $120 и потратила их на комплекс БАДов от Гербалайфа с целью дальнейшего распространения среди клиенток. И очень была удивлена тому факту, что почти все заказчицы в ответ сами начали предлагать ей точно такие же баночки со знакомым зеленым логотипом на этикетках. Насыщенные, напряженные дни летели один за другим, словно пожелтевшие осенние листья, срываемые ветром. 3 октября, на которое была назначена премьера, неумолимо приближалась. Актерский состав был почти уверен в том, что спектакль не сорвется. Зато Людмила Пронина сорвала голос на репетиции и теперь говорила хриплым шепотом. Впрочем, и она надеялась. Хотела надеяться на то, что труппа не подведет, лишь бы только не облажался Денис. Ох уж этот Денис! Даже повидавшая многое на своем веку помрежа порой отказывалась верить своим глазам при виде звонкоголосой, жеманной девушки, в которую преображался Теляев. Она пока не пришла к однозначному выводу. Бриллиант этот молодой актер или сверкающая фальшивым блеском стекляшка. Роза Афонина, доля прочих сомневавшаяся в целесообразности и адекватности исполнения Денисом роли Тони, вдруг однажды оговорилась, говоря что-то о Теляеве, и произнесла слово «она», имея в виду не Тоню, а самого актера. Этот эпизод, случившийся за 2 дня до первой постановки «Второй нити», вызвал добрый смех всей собравшейся труппы. И в этот момент Пронина окончательно поверила, что их затея непременно увенчается успехом. Что касается Светы, то по уши влюбленная женщина приняла роль Дениса почти как свою собственную. Она придирчиво и заботливо отслеживала каждый шаг Теляева, заставила костюмершу Паутову перепробовать несколько нарядов, прежде чем нашла нужный и к тому же одобренный Людмилой. Подобрать туфли, которые были бы одновременно изящны и притом удобны для мужской ноги, тоже обернулось делом кропотливым. Первая пара, в которой Денис рискнул показаться перед труппой, была в итоге забракована, как и несколько других впоследствии. Что касается Дениса, то, будучи парнем достаточно наблюдательным и чувствительным ко всем вибрациям, он быстро разобрался в чувствах Севастьяновой и находился потому в недоумении, испытывая небольшую неловкость. Если уж даже Маша Глущенко, которой было всего каких-то 26, и то казалось ему немного уже староватой, то что говорить о Светлане? Она, конечно, очень красива, обаятельна, стройна, элегантна, сексуальна, если называть вещи своими именами. Притом, без сомнения, как нельзя сомневаться в притягательности Изабель Аджани или Сильвии Кристель. К тому же, у Севастьяновой многие замечали внешнее сходство с обеими, пусть и небольшое. Неподдельный шарм Светланы порой затмевал обаяние и свежесть более молодых актрис. Однажды Теляев оказался в тесной костюмерной в ожидании Ирины Паутовой, с которой надо было обсудить некоторые детали сценической одежды. Открыв ящик комоды с наклейкой «Наш фотоархив», обнаружил альбом со снимками примерно 20-летней давности, с любопытством начал его пересматривать и обнаружил на отпечатках фрагменты явно музыкальных спектаклей. Узнал, что многие актеры перешли к Атаманову из театра оперетты, старого, богатого традициями, обладавшего отнюдь не камерным оркестром. Севастьянову Денис узнал сразу, несмотря на указанную дату 18 декабря 1980-го. Актриса изменилась мало, она и сегодня была столь же хороша собой, как и в то время. Вот свет в зажигательном фокстроте, стилизации под 20-е годы. Вот она же танцует классический вальс в роскошном платье со стоячим воротником. И еще, опять она же. С понятным восхищением Теляев разглядывал черно-белое, но очень удачное и четкое фото, на котором три женщины исполняли танец в стиле кабаре «Мулен Руж». На первом плане была запечатлена Севастьянова, несомненно в азарте и восторге, подбрасывая вверх красивую стройную ножку в черном чулке с подвязками и узкой туфле на высоком каблуке. Фотограф мастерски запечатлел момент. Света точно опытная балерина опиралась только на носок ноги, вытянув ее на всю длину. Она словно готова была оторваться от подмостков и воспарить над сценой. Залюбовавшись, Денис даже не заметил, как вошла Ирина, и только когда она стукнула дверью костюмерной, быстро перевернул пару листов альбома, словно опасаясь, что его могут застукать за чем-то запретным, будто мальчишку за просмотром эротических картинок. Паутова сделала пару ностальгических замечаний о своей работе в театре оперетты, затем Теляев убрал альбом на место и принялся изучать новые детали своего сценического образа. Дел было не в проворот, но фото летящей Светы Севастьяновой прочно врезалось в его память. В тот же день Денис получил ответ из Ташкента, от Ласкевича, в котором режиссер выражал неудовольствие от потери кассеты с ее спектаклями и добавил, что не уверен в успехе перезаписи. По его словам, лента с первой записью начала осыпаться, и лишний просмотр мог окончательно загубить оригинальное видео. «Если удастся, — написал Василий Степанович, — можно поискать копию и переписать с нее, но тогда качество изображения, естественно, будет желать лучшего». И то вопрос, когда это удастся сделать. Пронина тоже осталась недовольной, хотя и согласилась подождать какое-то время. Конечно, она предпочла бы посмотреть запись того спектакля до премьеры, но раз это невозможно... Настало третье число. Людмила поутру внезапно обрела голос. Каковой факт восприняла с большим удовлетворением. И как знак свыше, что премьера состоится, как говорится, в любую погоду. Билеты были распроданы полностью, включая литерный ряд и приставные места. Это тоже был хороший знак, учитывая кризис во всех отраслях и хроническое безденежье культурных людей. Правда, фамилия Волопасов была на слуху даже у провинциальных театралов. Драматург стремительно входил в моду на просторах стран распавшегося Союза, и посетить спектакль многие считали делом необходимым, коль скоро причисляли себя к продвинутой публике. Справедливости ради, вторая нить Ариадны была действительно хорошей пьесой, хоть и не для всех, вероятно. Смотреть премьеру пришла перебежчица Настя Кулагина. Она держалась в стороне, почти ни на секунду не опуская руку какого-то мужчины. В публике мелькнуло красное платье поэтессы Нелли, но она вообще старалась не пропускать премьеры. Неожиданно для Светы заявился ее бывший, чем весьма обеспокоил актрису. Этот тип сидел в углу буфета, отгородившись от всех газетой, но то и дело внимательно поглядывал поверх ее, изучая окружающих. Актеры, конечно, не выходили в фойе, но могли посматривать на пришедших из-за кулис сквозь дверь, оснащенную тонированным стеклом. Теляев был счастлив, что на спектакль с большой охотой пришла Зульфия. Она сидела во втором ряду с краю. Денис сумел выпросить только одну контрамарку, да и девушка пока что не обзавелась подругами, с кем могла бы пойти в театр. Кроме Дениса, никто не сообщил своим близким об интриге, имеющей место в постановке. Поэтому ненужная информация не просочилась в широкие массы. К тому же, юноша выложился на премьере по полной, и никто не уловил в его роли такой подставы. Если кого и терзали смутные сомнения, то это никак не проявлялось в конце, когда актерский состав вышел на комплименты. Публика аплодировала стоя, слышались выкрики «Браво!». Остальные актеры тоже отработали великолепно. Несмотря на новизну, мистификацию и явный интерес зрительного зала, в котором наверняка нашлось бы несколько человек, кто предпочитал посещать премьеры в надежде насладиться возможными ляпами и накладками, в середине первого акта Севастьянова бросила взгляд в публику и едва не забыла слова. Из третьего ряда, глядя на нее, ухмылялся Илья Замороков. Он поймал взгляд актрисы и показал довольно гадкий жест пальцами. Светлана поняла, что этот тип притащился на спектакль с единственной целью – испортить ей игру, и заставила себя думать о том, что никакого Ильи в зрительном зале нет, что в третьем ряду пустое кресло, словно дырка вместо зуба на нижней челюсти ее бывшего. Это помогло. Света с головой ушла в роль, возможно, даже чуть сильнее, чем это было нужно. После спектакля Арсен заметил, что Севастьянова уж как-то очень эротично целовалась с Соболевым. Алексей же сказал в полшутку, что был бы рад повторить. Но Света, если и переиграла, то только в одном эпизоде, а про Илью она в итоге забыла. Так что «Браво» после спектакля вполне могла записать и на свой счет, как и все остальные исполнители, вышедшие на поклон зрителям. Вероятно только, один человек в зале не аплодировал и не выражал восторга, даже нарочитого. И это был вовсе не Замороков. «Как бы сделать, чтобы люмпенов не пускали в театр?» Озадаченно произнес Соболев, смотря на то, как техничка стирает со стены в фойе у кофейни надпись с синим маркером «Севастьянова сука». Фразу эту увидела и сама Света, и оказавшийся поблизости Константин. Актриса, конечно, дико разозлилась, к тому же она была абсолютно уверена, что знает, кто именно сделал эту пакость. Конечно же, ее бывший. Какая бы ни была тому причина, но Илья неожиданно ушел после первого акта. Когда перерыв завершился, его место пустовало на самом деле, уже без всяких попыток Светы создать для себя иллюзию. Вероятно, проходя через пустое фойе, этот тип и устроил провокацию. К счастью, публика после спектакля сразу устремилась к выходу. Кофе пить зрители не пошли, и надпись, скорее всего, больше никто не увидел. «Даже не представляю, кто бы это мог сделать», — все же произнесла Светлана. «Как бы там ни было, я выскажу пару ласковых тому, кто рискнет это вспомнить», — сухо произнес Дедов. «Все уже забыли», — быстро заявил Алексей. «Ну ладно, друзья, я побежал». Соболев направился к выходу, Света же заторопилась в гримерку. Факт этой надписи не слишком ее расстроил. К тому же она отлично понимала, до какой бессильной злобы довела Илью, поскольку разбила вдребезги его мерзкий замысел помешать исполнить ей роль. Но у нее немного соднило в горле, потому что после спектакля ей даже не удалось нормально пообщаться с Денисом. Его почти сразу же увела Зульфия, как только он переоделся и смыл грим. Девушку Теляева Светлана хорошо разглядела и вмиг поняла, что та явно чем-то очень недовольна. Но Севастьянова все равно расстроилась. Чем именно была девчонка недовольна, дело десятое. Актриса испытывала совершенно нелогичную досаду, словно бы кто-то воспользовался ее трудом, в который она вложила свою душу и свою любовь. Так мог бы переживать Пигмалион, ожививший Галатею, если бы та взяла и сбежала с первым же смазливым мальчишкой, заглянувшим в мастерскую художника. Стук в дверь гримерной отвлек Светлану от мрачных мыслей. «Это я. Можно вопрос?» – послышался голос Дедова. Светлана не особо хотела сейчас видеть Константина, но не прятаться же. Она откинула задвижку и впустила мужчину. «Да я, кажется, не вовремя», – заговорил Дедов. «Это тебя тот урод так расстроил?» «Какой урод?» – произнесла Света с досадой. Она только сейчас поняла, что у нее щиплет глаза. «Вот черт, наверняка припухли веки». «Я пришел не за этим», – сказал Константин. «И сейчас тогда уйду. Не хочешь говорить – не надо. Но мне не нравится, что какая-то сволочь смеет тебя обижать». Он замялся. Светлана вдруг словно впервые увидела его чуть вытянутое, угловатое лицо с недобрыми волчьими глазами, неровные зубы и следы сведенной татуировки на кисти правой руки. «На спектакль приходил мой бывший», — сама того не ожидая, сказала она. «Ушел после второго акта. Он приличная сволочь, между нами говоря. Раньше служил в органах, потом его оттуда попросили. Сейчас, видимо, без работы. На днях он набрался наглости и забрал у меня то, что ему не принадлежит». «И я тебя на откровенность не зову», – произнес мужчина. «Но если хочешь сказать, что именно, то скажи». «Видеомагнитофон», – созналась Света. «Но знаешь, мне не сам аппарат жалко, а кассету, которая в нем была. И бывший это знает. Он и на спектакль приходил, как я думаю, исключительно для того, чтобы подействовать мне на нервы, а если повезет, испортить игру». «Да он, я гляжу, театрал», – усмехнулся Константин. «Ну, таким действительно нечего сюда приходить». Женщина тоже улыбнулась. «Света», – обратился к ней Дедов, сменив тон. «Да». «Не желаешь со мной поужинать?» – неожиданно спросил он. Севастьянова не первый раз замечала знаки внимания со стороны Дедова, но не могла заставить себя отнестись к ним с пониманием. Несмотря на то, что Константин был, как говорится, мужчиной в полном смысле этого слова и в свои 55 еще мог дать фору более молодым людям, Света почему-то не рассматривала его в роли потенциального любовника. Чем-то он неуловимо напоминал ей Илью, пусть даже со знаком плюс, но это был не ее тип. «Спасибо, Костя, но я, пожалуй, откажусь. И с твоего позволения не стану врать и выдумывать причины». Дедов развел руками. «Что ж, спасибо за честность. Понимаю, сейчас тебе немного не до меня, но как-нибудь потом вернемся к этому разговору. Может быть, завтра в кафе, после светского раута. Я кое-что знаю о нашем театре. Будет лучше, если это ты узнаешь тоже». С этими словами Дедов ушел. Светлана, кстати, вспомнила о рауте. Завтра в театральном кафе будет тусовка по поводу премьеры. Ожидается прибытие какого-то столичного критика. Жаль, что до сих пор нет Атаманова. Прониной придется отдуваться жестко. Ходили слухи, что Нижнеманск собирался почтить визитом автор пьесы, но в последнее время передумал. Оно может и к лучшему. Волопасов слыл за человека непростого в общении и равными себе признавал только главрежий. «Я безумно устал сегодня», – признался Денис, заваливаясь на кровать в домашней одежде, трениках и футболке. «С одной стороны, я был готов, но с другой, сама понимаешь, ответственность давила нешуточно. Но мне доверили все, и у меня все получилось. Как ты считаешь?» «Что молчишь? По-моему, ты чем-то недовольна». Зульфия с шумом вытянула из-под стола стул, уселась на него задом наперед, положила руки на спинку, а на них подбородок, посмотрела на юношу и тут же опустила взгляд. «Я не то чтобы недовольна», – пробормотала девушка. «Но я пришла специально посмотреть на твою игру. Я знаю, что театр для тебя все, но, черт возьми, тебя-то я как раз и не увидела. Знаешь, я до синяков щипала себя за руку. Вот, посмотри. Мне казалось, это не спектакль, а какая-то фантасмагория во сне. То есть я знала, что на сцене должен находиться ты, но вместо тебя видела девицу, глупую и жеманную, и довольно противную». «Это очень хорошо. Значит, у меня получилось сыграть именно так, как нужно. Зрители должен видеть не актера, а роль». «Это не совсем то. Вот если бы ты играл, как у вас планировалось сначала, Игната, да хоть какого-то другого мужчину, все было бы иначе и на своем месте». «Так, погоди». Теряев нахмурился, поднялся и сел на кровати напротив девушки. «Неожиданная критика. Я бы сказал, весьма даже. Поясни, пожалуйста. Может быть, я чего-то не понимаю». «Попробую. В общем, я расцениваю твою роль, твою игру, как не очень честную мистификацию. А говоря как есть, прямо, обман». «Слушай, но ты же видела массу фильмов, где мужчины играют женские роли. А сейчас в некоторых отдельных странах, вроде нашей, женщин вообще не допускают до сцены». «В этих спектаклях и кино заведомо ясно, кто, кого и как. Если Дастин Хоффман играет в фильме «Тутси» женщину, то в титрах написано «Хоффман». И это все знают и понимают. А в вашей программке так и осталось. М. Глущенко». «Через дробь, кстати, указано Д. Тилля. Если фамилию моего отчима произносить не на русский манер, а так, как это традиционно принято в нашей стране, то тут все правда». «Тилля значит золото. С твоей подачи. Ты уже возгордился не в меру. Как ты считаешь?» Денис пропустил этот ядовитый выпад мимо ушей и продолжил. «Наша помреже полагает, что если остальные три премьерных спектакля мы отработаем также без проблем, то потом можно будет раскрыть информацию. Как вариант, конечно. «Мне кажется, многих людей это разозлит», – задумчиво произнесла Зульфия. «В том числе тех, кто даже в театр не ходит. И потом, мне будет как-то не по себе, когда про тебя пойдет слава как об актере, чересчур уж искусно изображающем девушек. Люди, они же сам знаешь какие. Сразу начнутся слухи, сомнения в твоей ориентации и прочее». «Здесь все-таки Россия, а не наш феодальный исламистан, который стремительно катится в Средневековье». «Где-нибудь в Европе, да даже в Москве или в Питере, к таким вещам спокойно относятся, а мы и тут находимся в Азии». «Слушай», – Денис даже ударил кулаком по ладони. «Кажется, начинаю понимать. Если бы девушку играл другой парень, то это бы тебя устроило, и ты бы приняла эту мистификацию как должное. Тебя раздражает, что Тоню играл именно я. Верно, солнце?» Зульфия потупилась. «Знаешь», – произнесла она, – «действительно, в этом есть что-то неправильное». «Неправильное», – повторил Теляев сердито. «А что в этом такого? Кстати, ты ведь была на моем выпускном спектакле, помнишь? И что-то я не слышала от тебя плохих слов за роль в нем». «Там было как-то по-другому. Не настолько серьезно, что ли. Вы ведь еще фактически были студентами, и этот спектакль даже толком не анонсировался». «Справедливости ради, уже тогда радикально настроенные элементы срывали театральные афиши. Анонс нашего спектакля тоже сорвали. Но он находился в официальной программе театра, и на него продавались билеты». «Хорошо. Вот скажи, тебе бы понравилось, если бы я вышла на сцену и начала играть мужчину?» «Я точно не был бы против. Что в этом плохого?» «Ну как тебе сказать?» Зульфия замялась. «Помнишь, ты приходила смотреть «Снежную королеву»?» – спросил Денис. «Фактически мою первую роль здесь». «Конечно. Ты там играл северного оленя. И знаешь, тот образ меня ни в коей степени не раздражал, как этот». «Кстати, в «Королеве Кая» играла Маша Глущенко». «И что?» «Это ведь мужская роль, если подумать. Но вот Серега, Машин парень, вообще никаких претензий не высказывал. Я убежден, что у нас с тобой просто какой-то уникальный случай. Не могу поверить, что я от тебя вынужден это слушать». «Вообще-то Кай – это мальчик», – не сдавалась упрямиться. «Глуповатый, честный и невинный. А ты играл, хоть и старшеклассницу, но уже прошедшую медные трубы и умеющую залезать мужчинам в штаны». «Это не просто уникальный случай», – вздохнул Денис. «Он уникальный в своем идиотизме». Зульфия резко поднялась со стула и молча прошествовала из комнаты в кухню, оставив Дениса в недоумении и раздражении. «Как бы сделать, чтобы люмпенов не пускали в театр?» Озадаченно произнес Соболев, смотря на то, как техничка стирает со стены в фойе у кофейни надпись с синим маркером «Севастьянова сука». Фразу эту увидела и сама Света, и оказавшийся поблизости Константин. Актриса, конечно, дико разозлилась, к тому же она была абсолютно уверена, что знает, кто именно сделал эту пакость. Конечно же, ее бывший. Какая бы ни была тому причина, но Илья неожиданно ушел после первого акта. Когда перерыв завершился, его место пустовало на самом деле, уже без всяких попыток Светы создать для себя иллюзию. Вероятно, проходя через пустое фойе, этот тип и устроил провокацию. К счастью, публика после спектакля сразу устремилась к выходу. Кофе пить зрители не пошли, и надпись, скорее всего, больше никто и не увидел. «Даже не представляю, кто бы это мог сделать», – все же произнесла Светлана. «Как бы там ни было, я выскажу пару ласковых тому, кто рискнет это вспомнить», – сухо произнес Дедов. «Все уже забыли», – быстро заявил Алексей. «Ну ладно, друзья, я побежал». Соболев направился к выходу, Света же заторопилась в гримерку. Факт этой надписи не слишком ее расстроил. К тому же она отлично понимала, до какой бессильной злобы довела Илью, поскольку разбила вдребезги его мерзкий замысел помешать исполнить ей роль. Но у нее немного соднило в горле, потому что после спектакля ей даже не удалось нормально пообщаться с Денисом. Его почти сразу же увела Зульфия, как только он переоделся и смыл грим. Девушку Теляева Светлана хорошо разглядела и вмиг поняла, что та явно чем-то очень недовольна. Но Севастьянова все равно расстроилась. Чем именно была девчонка недовольна, дело десятое.